«Я просто перечисляю все доводы против», — сказал Ван Брандт. «Перечисляю по порядку». «За что вы голосуете?» — спросил Хуан. «А я не голосую. Ничего глупее в жизни не слышал. Я считаю, решение должен принимать шофер как капитан корабля». Прыщ отошел к кондитерскому прилавку. Он выложил 10 центов и взял 2 конфеты. Одну сунул в карман, чтобы дать Камиле, когда сможет остаться с ней наедине, а другую медленно развернул. Шальная, волнующая мысль вдруг стукнула ему в голову. Что, если они поедут по мосту, и прямо посередине он провалится, и автобус упадет в реку? Прыща выбросить наружу, а блондинка будет заперта в автобусе. Прыщ нырял и нырял, и уже полумертвый разбил, наконец, окно, вытащил бесчувственную Камилу, поплыл с ней к берегу, положил ее на зеленую траву и стал тереть ей ноги, чтобы восстановить кровообращение. Или лучше, повернул ее на спину, положил руки ей на грудь и сделал искусственное дыхание. А если они поедут по старой дороге, и автобус застрянет? Тогда они останутся там на всю ночь, и, может быть, у костра будут вместе, сядут вместе к костру, и он будет освещать их лица, и, может быть, укроются одним одеялом. Прыщ сказал, «По-моему, лучше попробовать по старой дороге». Хуан посмотрел на него и улыбнулся. «Тебя кровь настоящего Кита Карлсона, а, Кит?» Прыщ понял, что это шутка, но шутка не издевательская. «Так, кажется, все, кроме одного, за, а один не голосует». «Почему? Чтобы можно было подать на меня в суд?» Ван Брандт обернулся к остальным. «Вы с ума посходили», — сказал он. «Вы понимаете, что он делает? Он хочет выкрутиться». «Если что-нибудь случится, он будет ни при чем, скажет, что сделал так, как вы ему велели. Нет, мне он голову не заморочит». Мистер Притчард протер очки белым льняным платком. «Интересная мысль», — сказал он. «В таком разрезе я об этом не думал. Мы в самом деле отказываемся от своих прав». В глазах у Хуана зажглась злость. Рот сжался в ниточку. «Садитесь в автобус», — сказал он. «Я везу вас обратно в Сан-Исидро и высаживаю. Я хотел вас доставить на место, а вы ведете себя так, как будто я вас хочу убить. А ну, садитесь в автобус, я сыт по горло. До вчерашнего вечера я верчусь, как мартышка, чтобы вас ублажить, и я сыт этим по горло. Так что занимайте места, едем обратно». Мистер Притчард подошел к нему. «Нет, вы меня не так поняли», — сказал он. «Я благодарен вам за ваши труды. Мы все благодарны. Я просто хотел рассмотреть вопрос всесторонне. В делах я всегда так поступаю». 7 раз отмерь, 1 раз отрежь». «Я сыт по горло», — повторил Хуан. «Я уступил вам свою постель. Я хочу от вас избавиться». Ван Брандт сказал. «Между прочим, сломался-то ваш автобус. Вина не наша», — Хуан ответил ровным голосом. «А больше всего, кажется, я хочу избавиться от вас». «Не забывайтесь», — ответил Ван Брандт, — «учтите, что вы водитель общественного транспорта, и вам выданы права. После этого происшествия не так трудно будет их отобрать». У Хуана вдруг пропала злость. Он хохотал. «Вот обрадовали, так обрадовали. Навсегда избавлюсь от таких, как вы, и уж тогда я найду, куда засунуть эти права, свернувши в трубочку и обвязавши колючей проволокой». Камила громко засмеялась, а Эрнест Хортон радостно хихикнул. «Это надо запомнить», — сказал он. «Ей-богу. Послушайте, мистер Чикой, эти двое желают разговаривать, остальные хотят ехать. Мы рискнем. Проведите-ка вы черту, и кто перейдет за нее, едет. Прочие остаются здесь. Так будет вернее». Милдред сказала. «Мистер Чикой, я хочу ехать». «Ладно», — сказал Хуан. «Вот большая щель в полу. Кто не хочет, чтобы я ехал по старой дороге, перейдите на ту сторону, к овощам». Никто не двинулся.